«Детей голодом морить не будем», — медленно проговорил Петров, едва сдерживая раздражение. Рассказывать о вредности памперсов он больше не хотел. «Скажите точно, что купить и где продают». Пришлось ехать в гастроном на Мясницкую. Петров сложил баночки и коробочки в пакет, уже подойдя к машине, чертыхнулся и вернулся за памперсами. «Теперь я могу быть свободен?» — приторно-вежливо спросил он дома, передавая покупки Тамаре Ивановне. Старуха ничего не ответила, отвернулась и ушла. За что, интересно, она его не взлюбила? В кабинете президента компании Юры Равенского стоял длинный ониксовый стол с кожаными креслами вокруг. У окон в катках росли деревца, пол устилал толстый ковер. Здесь проходили их совещания и переговоры. Эта обстановка разительно отличалась от прокуренного зала пивной с народным названием «У брата» на улице Александра Ульянова. Именно там 5 лет назад зародилась идея создать фирму по сборке компьютеров. Первые проекты писались на бумажках, залитых пимом и с жирными пятнами от вяленого леща. А теперь перед ними лежали стильные папки с текстами, отпечатанными на лазерном принтере. В конце 80-х годов многие ринулись заполнять пустующую нишу, привозили в Россию компьютеры из-за рубежа или собирали их на месте. Но многие также быстро сошли с дистанции. Самые легкие и скорые деньги делались тогда на финансовых пирамидах. Именно они утянули с компьютерного рынка главных конкурентов петровской фирмы «Класс». Название возникло от модного словечка, которым выражали наивысшую похвалу. Петров и Равенский заняли жесткую позицию. Первые 5 лет вся прибыль шла на расширение производства и на организацию сети продаж. Они не ездили по экзотическим курортам, не покупали шикарных автомобилей, жили в коммуналках, и мало кто догадывался, что они ворочали большими деньгами. И только когда «Класс» вышел на такие позиции, что подвинуть его уже никто не мог, фирма и ее руководители перешли на другой качественный уровень. Переехали в современный офис, открыли личные счета в банках, уселись в автомобили последних марок. Сегодняшнее совещание в определенной мере тоже было судьбоносным. Определяли дальнейшую стратегию, проще говоря, во что вкладывать деньги. «Класс», как и другие крупные компьютерные фирмы, сам деталей не производил, закупал их в странах Юго-Восточной Азии и в Ирландии. Построить заводы по выпуску микросхем нечего было и мечтать, для этого требовалось 200 миллионов долларов. Но делать первые шаги в этом направлении, по мнению Петрова, уже следовало. Выпуск корпусов для компьютеров оправдал бы себя уже через 6 лет. «Мы растекаемся лужей», — говорил он на совещании, «вместо того, чтобы стать хорошим озером. Подвернулись попутные выгодные контракты с мебелью, организовали класс мебель. Класс авто тоже постепенно расширяется. Из 35 филиалов в 30 чем только не занимаются, и медикаментами, и спортивным инвентарем, осталось только памперсы производить». «Да, или свиноферму открыть», — поддержал его Потапыч. «Звучит класс свинина. Нас в школе учили, экстенсивный путь плохо. Надо зреть и копать в корень. Ты, Юра, — он обратился к Равенскому, — предлагаешь открыть учебный центр. А зачем? Зачем садиться в последний поезд, когда первые уже давно ушли и набирают скорость? Конечно, прибыль это принесет, и деньги обернутся быстро, и покатим мы по утоптанной тропе, когда надо рубить свою просеку». Но остальные их точку зрения не разделяли. В том числе и Равенский. «Журавль в небе — это красиво, синица в руках — надежно». С Юрой Равенским Петров учился в математическом интернате при МГУ. С тех пор они и дружили. Петро всегда был умнее Юры. Быстрее и оригинальнее решал задачи в школе, больше книжек читал и разбирался в вещах, о которых Равенский имел смутное представление.